Нищий. 3 часа до отхода автобуса пережидал на Щелковском автовокзале. В последние пару дней резко и неожиданно закончилась осень. Слишком недолго простояла волглая туманная слякоть, еще без настоящих холодов. Просто оборвалось что-то в природе, и наступила зима. Света совсем мало, после 4 часов темнота сгущается, и вскоре землю укутывает черный мрак. Ветер пронизывает до гостей, воздух колючий, режуще забирает зябью. Пешеходы устало шлепают по отражениям желтых фонарных ламп на блестящем асфальте. Наждаком по замерзшему лицу проходится снежная крошка. Ладно, пусть будет так. В такую погоду мои чувства всегда обостряются предельно, даже не ведаю почему. Под красным клеенчатым шатром уличная забегаловка, не закрытая с лета. Пью кофе, выйдя из-под освещенного тента на площадь. Озабоченные понуро движутся куда-то люди, так отступает разбитая на голову армия. Так живут, смирившись с опустошающей город чумой. Как ни странно, внешне все выглядит вполне благополучно. Приличные ботинки, куртки, плащи. Хотя... Вот человек, идущий навстречу. Интересно, старик, не старик? Седая кудлатая голова, явно давно не мытая, и пегая борода клочьями. Халс или Веласкес? Халс Франс, 1581-1666 годы жизни, выдающийся портретист так называемого «золотого века голландского искусства». Веласкес Диего, 1599-1660 годы жизни, испанский живописец. Нет, скорее Веласкес. Бредет в сером пиджаке, в не по росту коротких брюках и китайских тряпичных тапочках на белой резиновой подошве. В таких бегают летом дети, и старушки стоят в церквях. Они быстро снашиваются, отклеивается тонкая подметка, и большой палец без труда протирает дырку. Старик. Легконогий, с черным пакетом в правой руке, свободную левую греет в кармане. Пожалуй, не горький пьяница. Он свободен тем, что не обременен никаким чаемым всеми вокруг теплом, уютом, обставленным углом. Нет ничего для него. А зима здесь не милует и пощады не знает. Он идет и жив, лишь пока того хочет Бог. И вот за ним, за единственным здесь, я чувствовал это, неслышно следовал ангел, а может и сам Христос шел за ним.